к нашей планетарной системе и, более того, к нашей планете, которую мы называем Земля. Наша Земля с позиции ведического взгляда, а ведический взгляд – это вот описание Шримад Бхагаватам, вот этого произведения, о котором я говорил, и Бхагавадгиты. Наша Земля воспринимается живыми существами уровня Риши, Махатм, и полубогов, то есть живых существ, у которых проявлено полностью все сенсорное видение. То есть они видят вещи такими, какие они есть на самом деле. То есть они видят разум во всех этих измерениях. То есть видят вещь так, как она есть. Природу эту всю. И Земля рассматривается совершенно по-другому, нежели мы видим ее и воспринимаем. Поскольку мы можем воспринимать несколько измерений и ощущать физически всего несколько измерений также над своими чувствами, глазами, ушами, своим умом даже. И так далее. Но во сне, каждый замечал, вы можете двигаться в разных измерениях. То есть человек завязывает шнурки где-то во сне, и он, допустим, в Африке. Голову поднимает, он уже где-то на Антарктиде. Куда-то собрался идти, уже совершенно в другом месте. И картины окружения вокруг него меняются очень мгновенно. Это астральный мир, я, может быть, потом расскажу, как это происходит. Итак, наша планета, наша планетарная система называется Пхумандала. На санскрите. Это Земля. То, что с позиции Вед и в ведическую культуру говорилось о Земле, имелось в виду территория Пхумандалы. И Пхумандала имеет размеры с севера на юг 4 миллиарда миль. 4 миллиарда сухопутных миль. Потрясающе. Для людей это фантастика, это сказка. Какие 4 миллиарда? Эти 4 миллиарда разбиты на 7 концентрических островов. И наша Земля с позиции Вед называется Саптадвипа. Саптадвипа. Двипа означает острова, Сапта – 7. Сапта на санскрите. В центре, это похоже, если сейчас так нарисовать на бумаге, это очень сильно похоже на мишень из 7 вот этих колец. И в центре 7 – это полная такая, полный, ну, как десятка, да, яблочко то, что называется, такой заполненный. А все остальное разделено такими промежутками белыми. И вот этот наша Пхумандала, то есть наша мандала, это означает определенный диск, дискообразная плоскость. Может быть, когда-то, если кто-то помнит, смеялись над этим, что там где-то в каких-то религиозных текстах говорится, что Земля формы диска. Помните, да? И наши советские ученые, так сказать, громили все это, так сказать, и все остальное. Или там какие-то другие ученые громили, что, так сказать, никакого диска нету, никаких слонов нету, никакой какой-то черепахи там и так далее. И нет никакого края света. Все круглое. Итак, в центре находится тот остров, на котором мы сейчас с вами находимся. И он называется Джамбудвипа. Джамбудвипа. Джамбу – это мистическое дерево, то есть реально существующее дерево, и как раз Джамбудвипа называется остров, на котором растет это дерево, джамбу. Я потом расскажу, опять остановлюсь на этом дереве, если у нас хватит времени. Рядом с нами находится Плакшадвипа, и мы отделены океаном. Океаном от него, концентрическим океаном. Если пересечь этот океан, будет другой концентрический остров, который называется Плакшадвипа. За ним Шалмалидвипа, Кушадвипа, Краунчарадвипа, Шакадвипа, Пушкарадвипа. Это вот 7 островов, и все это называется Земля. И расстояние с севера на юг 4 миллиарда сухопутных миль. Наша Джамбудвипа, на которой мы сейчас с вами находимся, разделена на 9 равных частей, которые называются варшами. Варша – это места обитания цивилизаций, человекоподобных живых существ, человеческих живых существ и разного уровня цивилизации. И наш с вами остров называется Джамбудвипа, и мы с вами жители Бхаратаварши. Вот то, что, где мы сейчас находимся и воспринимаем как круглый глобус, поскольку таково наше видение, таков наш сенсорный статус, этот остров называется Бхаратаварша. Бхаратаварша. Или вот эта Варша, вот этот, как сказать, кусочек этой территории, этого острова, большого острова. Я сейчас перечислю вам, какие варши существуют. Илаврита варша, Рамьяка варша, Хиранмая варша, Куру варша, Хари варша, Кимпурша варша, Пхарата варша, это наша варша, Кетумала варша и Пхадрашва варша. Вот рядом с нами есть такая варша, которая называется Кимпуруша варша. Я почему на ней остановлюсь? Это очень полностью напрямую связано с феноменом так называемого снежного человека. Снежного человека. Это называется на санскрите Кимпуруша. Кимпуруша. Пуруша означает человек. Ким, что не удивляйся, это Пуруша, то есть это человек. В переводе дословно эта раса переводится. Не удивляйтесь, это человек. А его там представляют, что он какой-то обезьяна, какой-то гамадрил там или кто, горилла, такое что-то непонятное там. И еще на санскрите их называют аджьоти, аджьоти или ванара, ванара. Ва – нет, нара – человека. Но их раса называется кимпуруша. Поэтому как раз из этого названия проистекает это слово кимпуруша. И мы можем видеть, как они иногда заходят в наши области, они могут передвигаться в нашу область, но мы… Только исключительные единицы живых существ, имеющие определенный статус, они могут туда тоже проходить. Но они свободно могут путешествовать. И иногда они заходят в наше измерение свободно, но когда они видят, как здесь все устроено, они уходят. Они уходят. Итак, мы разделены на 9 варш наш остров. И мы живем с вами на Бхарата-варше. Все варши имеют одинаковую площадь. Все варши. И площадь каждой варши с севера на юг 116 тысяч километров. 116 тысяч километров. Но если мы возьмем учебник, допустим, современный учебник, и посмотрим, допустим, диаметр земного шара 12 800. Мы даже собственной варши не видим и не знаем о том, что даже на этом кусочке, который нам выделен, мы занимаем какую-то часть по сравнению с 116 тысяч. Мы занимаем 12 800 и полностью воспринимаем только эту область. 12 800, окружность 42 тысячи, радиус 6400. И для этих живых существ, которые не могут воспринимать правильно мир, для них есть ведический раздел астрономии и космографии, которая называется Сурья Сиддханта. И вторая есть часть, называется Сиддханта Широмани. Такие два произведения, которые позволяют, чтобы люди не были сбиты с толку, то есть чтобы для них это не было нелепостью. Эти произведения четко в цифрах, детально, по измерениям объясняют, как устроена Вселенная, почему мы ее воспринимаем, почему мы считаем, что наша планета круглая, глобусы. И там также объясняется. И если вы возьмете, допустим, Сурья Сиддханту и захотите узнать окружность нашей планеты, то там будет ровно написано 12 800. Мы увидим, что там будет окружность 42, но везде будет пометка «Для людей с таким-то восприятием». «Для живых существ с таким-то уровнем деградации или прогресса» и так далее. То есть это реально существует, но для такого статуса это вот нормально, естественно, так воспринимать. Чтобы живое существо могло правильно понять ведическую литературу и ни в коем случае не прибегло к такому оскорбительному настроению, что все это чушь какая-то, ерунда. Все какие-то враки, выдумки, как вот мы говорим, сказки. Просто тут намек какой-то. Итак, все эти варши находятся рядом с нами, и они отделены огромными горами. Огромными горами. И средняя высота этих массивов около 16 тысяч метров над уровнем океана. Мы знаем, что самый высокий пик – это восьмитысячники, да? Там с Эверестом, Джомолунгма. Но эти горы, которые отделяют варши, средняя высота этих гор – 16 тысяч метров над уровнем мирового океана. И эти горы мы практически не воспринимаем. Это точно так же, как, вот, допустим, если кто-то увлекался эзотерикой, вот, допустим, рериховцы там, или вот теософы кто-то, вы знаете, что в Гималаях есть области, есть города, которые некоторые люди видят, но если вы туда приедете с экспедицией, там даже этих гор не будет. То есть вы их можете нарисовать, все, и вы привезете кого-то, то выйдете на это место и не узнаете его, потому что там даже этих гор нету уже. Исчезли горы. И на человека так будут смотреть, что он ненормальный. И для многих людей, которые сведущи в этих всех фокусах других живых существ более высокого уровня, конечно, это нормально, они понимают, как это происходит. Если Копперфильд тут полмира, так сказать, вводит в заблуждение, никто не знает, как он летает или как он там сквозь стену проходит, то те живые существа в сотни тысяч раз без всякой аппаратуры могут так манипулировать светом, так искажать эфир и так далее, что любая плоская вещь станет круглой, вы будете ходить вот так по кругу, а у вас будет такое впечатление, что вы ходите по шарику и вот так всякое раз, а вы будете все время вот так ходить. Так можно запутать чувства и так далее. Как вот, знаете, в сказках говорят, человек идет в лес, и там некие живые существа его запутывают, да? И он все по кругу ходит, а ему кажется, что он все идет прямо. Слышали, да, может быть? Вот лесники, может быть, есть. На самом деле все это существует, все это работает, и работает независимо от нашей веры в это. Верим мы, научно мы это открыли или не открыли, напечатали мы это в газете или там в каком-то научном труде или нет, дали Нобелевскую премию за это или нет, это не зависит от этого абсолютно. Это законом установлено, это действует, работает и так далее. Итак, очень огромную часть собственной земли, собственной территории живые существа не видят. И то, что выделено по праву, как вот эти 12800, это выделено для определенной категории живых существ, которые относятся к категории недостаточно благочестивых живых существ. Рядом с нами находится та же часть населения, которая отделена определенными проекциями вот этого искажения пространства, искажения времени. Ведическая литература описывает, как можно время исказить, то есть сделать течение времени, допустим, остановить или растянуть его и так далее. То есть то, что, допустим, делают, может быть, кто-то уфологией так частично увлекался или где-то слышал, что время немножко можно остановить, какое-то там все останавливается, в уме может остановиться, где-то пространство по-другому начинает действовать и так далее. То есть все эти аспекты также объясняются в ведической литературе. Как это делается? Итак, эта часть нам выделена по праву для того, чтобы мы могли реализовать здесь свои эгоистические интересы. Вы видите, что часть нашей территории постоянно раздираемая войнами, всевозможными противоречиями, катаклизмами. Другая часть нашей земли не хочет участвовать в этом. Поэтому они отделяются и здесь получают рождение или, так сказать, занимаются определенной деятельностью. И как только живое существо в своем сознании начинает превосходить уровень этой территории в своем сознании, в своих качествах, в своих действиях, начинает превышать этот уровень, оно может претендовать на то, что оно может быть перемещено в другие области и жить более совершенной жизнью и в нравственном, в духовном и так далее, в других отношениях. Это только наша часть, барата варша. Рядом с нами находятся другие варши, 8 варш. И все эти варши обладают другим сенсорным статусом. То есть все люди там обладают другим сенсорным статусом. Все жители этих варш, продолжительность их жизни по отношению к нашей, они живут 10 тысяч лет наших. И они никогда не стареют, их тело не стареет, они всегда умирают в молодом теле. Их тело не подвержено процессу старения, увядания. То есть смерть происходит в молодом теле. Все они молоды, очень красивы, сотни тысяч, там нету кривоногих, нету седины, нету морщин. Эти живые существа не источают плохого запаха. Я вам рассказываю, как описывает ведическая литература. Женщины очень привлекательны, очень привлекательны, очень благочестивы. И жизнь в этих варшах проходит на уровне трета-юги. Мы сейчас с вами живем в век Кали, а они рядом с нами. В их жизни идет трета-юга. Трета-юга. Они живут 10 тысяч лет. Каждый мужчина обладает силой, тысячи слонов физической силой. Они очень могущественны в сенсорном положении и так далее. Женщины на этих варшах беременеют один раз в жизни за год перед смертью. Один раз в жизни за год перед смертью. И ведическая литература почему подчеркивает эти вещи? Объясняя, что чем больше беременеют женщины, тем это больший показатель деградации. Чем выше статус живого существа в высших планетарных системах, женщины не беременеют или беременеют один раз в жизни за год до смерти. И количество беременностей показывает о том, что живое существо, даже человеческое живое существо, приближается больше к животному уровню. И ведическая литература также объясняет, как это происходит. Так же, как вот я затрону даже этот вопрос, то, что женщина вот месячная, сейчас по телевизору, так сказать, очень широко это рекламируется уже в течение нескольких лет, этого ничего нету. Это очень плохая карма этой территории Земли. И это связано с полубогом Индрой. И вся эта система тоже описывается, откуда женщины получили вот эти проблемы. И это очень плохая реакция. И все, кто получает женское тело на этой территории, они должны будут получать и все эти проблемы. Итак, жизнь на этих варшах протекает на более высоком уровне. И еще описывается, что материальное благосостояние превышает наше материальное, то есть каждого гражданина этой планеты, в 10 миллионов раз. Именно миллионов, не тысяч, в 10 миллионов раз они красивее нас внешне. Вот сложно даже в два раза представить красивее. Кто-то сидит, даже в два раза меня красивее, наверное, нету. Ну, немножко, в половинку там. А представляете, какие цифрами оперируют? Живое существо красивее в 10 миллионов раз. Все, ум сразу отключается. Ну, в 5 раз еще. Ну, в 5 раз, ну кто? Киркоров, может быть, да. Я вполне серьезно говорю. То есть, какие? Ну, или там статую какую-то видели. Ну, или кого-то. Ну, да, ну там в 2 раза. Ну, это все равно красивее нас в 2 раза. Так ведь? В 2 раза. Нам глаза поменять, нос, так сказать, вытянуть немножко позвоночник, ноги поменять, и все будет нормально. Но эти живые существа, дается даже эта цифра, то есть, чтобы понимали, то есть, как можно представить, они красивы, так красивы, что дается даже вот это сравнение. Это только наши планеты. Что же говорить о тех, кто живет чуть-чуть выше нашей системы? Говорится, что те планетарные системы, которые заселяют более высокий уровень, уже все живые существа, даже по сравнению с этими, которые нас так красивее и так благополучнее, и сенсорнее, и всего остального, и нравственнее, и более духовные ценности, высшие планетарные системы, говорится, в 100 миллионов раз выше во всех отношениях. Красоты, сенсорный статус и так далее, и так далее. Итак, вы можете себе представить, что говорить о высших планетарных системах Сатья-Лока. Каковы живые существа на этих планетарных системах, каким могуществом они обладают, как они благочестивы и так далее, как они красивы с виду. Говорится, что есть очень много даже христианских апокрифов этих, где живые существа встречаются, то есть монахи какие-то, вот, которые принимали суровые тапаси, аскезы, также это описывается в буддийских сутрах, я уж не буду, ведическая литература вся это досконально описывает, даже вот то, что относится к нашей эпохе, когда они встречались с этими живыми существами, они все почему-то принимали этих живых существ за Бога. То есть, если какого-то мужчину они видели, они думали, это сам Бог. Он говорил, да нет, я тут рядом живу. То есть, живое существо, оно было сбито с толку. То есть, оно не могло себе представить, что это какой-то даже может быть родственный статус. Родственный статус. Итак, такова действительность, по крайней мере, ведическая литература описывает в этом. Далее. Существует в нашем месте существует определенный уровень генофонда. То есть то, что мы уничтожаем и истребляем свой генофонд неправильным образом жизни. И дети наши, если, допустим, общество не получает определенной информации, определенного знания, то вся современная наука приводит к этой генетической катастрофе. Все эти продукты питания, все эти города и все это, урбанизация, все это приводит к очень колоссальным генетическим мутациям. То есть люди будут все хуже, тела их будут все менее совершенны и так далее. То есть есть ли определенные процессы. Но все это регулируется так или иначе. Итак, чтобы узнать об этих всех положениях, в Гималаях, я расскажу вам такое, описывается в ведической литературе, что Гималаи состоят из трех уровней. Низший, средний и высший. Все то, что мы с вами воспринимаем, вот, зрительно, визуально, как угодно, там, через аппаратуру самую совершенную, мы видим с вами низшие Гималаи. Низшие Гималаи. Еще есть средние Гималаи, которых мы не наблюдаем вообще, никаким образом. Можем только догадываться, какие-то, может быть, очень мощные, тонкие энергии улавливать, что здесь что-то есть, а что, непонятно, вы знаете, это рамками мерят, да, вот какие-то геопатогенные зоны какие-то можем ощущать, но что за природа, там очень сложно разобраться, и люди, находящиеся на уровне мана-майя, они спекулируют по поводу этого, давая какую-то оценку этим зонам, этим всем писаниям и так далее. Итак, говорится, что средние Гималаи связаны воздушными веревками с горой Меру. Земля связана воздушными веревками с горой Меру.